Глава 13. Милена. Дареному коню в зубы не смотрят, убеждала я себя, передвигаясь по офису в узком черном платье-футляре. Вот не может Ирка обойтись без декольте и разрезов, с досадой думала я, случайно ловя свое отражение в стекле. Стандартная длина платья до середины колена компенсировалась кокетливым разрезом на бедре слева и декольте до середины груди. Мне казалось, что наши фигуры с Иркой практически идентичны, но оказалось, что Ирка все же круглее в груди, а я в бедрах. Именно поэтому, перемерив кучу барахла, я с горем пополам подобрала себе пару платьев и одну черную блузку с юбкой. Но все такое узкое и неудобное, что приходится передвигаться лилипутскими шажочками, а забираться в автобус и вовсе нужно, соблюдая огромные меры предосторожности, чтобы ненароком не разодрать по шву ткань. Ничего, через 2,5 недели первая зарплата, подбадривала себя я. Потерпеть осталось совсем немного, и потом куплю себе уже что-то более удобное. А может, к тому времени новый босс и вовсе переключит внимание на другую из своих фирм, и я смогу вздохнуть с облегчением. Но пока не расслабляться. Первым делом я выудила на свет из сумки, купленной накануне, злополучный ройбуш. Утром я предварительно почитала о том, как правильно его заваривать, с радостью прочтя, что ройбуш испортить невозможно, а способы его приготовления просты и не требуют специальной посуды. Вот так тебе, Максим, с этой стороны ко мне не подкопаться. Да, вчерашний минутный приступ упаднического настроения остался в прошлом. С самого раннего утра я была настроена более чем воинственно и готова покорять мир. Я села за свое рабочее место, нажала кнопочку на системном блоке компьютера и приготовилась услышать легкое жужжание. И... ничего. Тишина. Я повторила нажатие. Никакого результата. Потом я начала выполнять магические действия. Поочередно проверила, плотно ли сидят в гнездах и выключены ли все шнуры. Работает ли сетевой фильтр? Так, все в порядке. Но почему же тогда компьютер не включается? Часы на стене показывали без 9:10. Системного администратора, Володя, на рабочем месте еще не наблюдалось. Что же делать-то? Александра Сергеевна всегда просила ей перед началом рабочего дня отправлять отчет о вчерашних звонках и входящих коммерческих предложениях. А у меня счет идет на минуты. Может, проблема в UPS? Источник бесперебойного питания. По идее, он должен быть здесь же, под столом. Ну, какого черта его затолкали так далеко? Рукой не дотянуться. Задвинули к самой стенке. Придется лезть под стол. Я опустилась, присев на корточки, и замерла, едва дыша. Ткань еще плотнее обтянула бедра и подозрительно затрещала. Вот незадача. Стараясь не делать резких движений, я поменяла положение, осторожно встав на колени, и залезла под стол. Так, я на месте. Остается только подтянуть этот UPS и проверить, включен ли он плотно и сидит ли в нем вилка от сетевого фильтра. И если с этим все в полном порядке, то вынуждена буду сдаться и смиренно дожидаться Володю. Подцепила пальцами UPS и потянула его на себя. Он нехотя подался вперед, но зацепился за провод. А тот, в свою очередь, еще за один. И вся эта куча мала тащилась за злополучным UPS. Я развернула его боком и увидела, что вилка сетевого фильтра не засунута до конца. Вот и решение проблемы. Я поправила вилку и перезагрузила UPS, который в ответ весело мигнул. И... черт! Он вообще отказался включаться. «Ну!» «Скотина бездушная! Давай же!» В сердцах воскликнула я, стукнув кулаком по прибору. Сзади раздалось легкое покашливание. От неожиданности я выпрямилась и тут же ушибла макушку. Все, досиделась под столом. А в какой позе? Стоя на четвереньках. Позорище! «Я рад, что вы меня встречаете. Но, может быть, обойдемся без оскорблений?» Насмешливый тон босса вогнал меня в краску. Конечно, это был он. Кто же еще, кроме него? Проклятие. Я поползла назад и уткнулась попой в его ноги. Хоть бы отодвинулся, что ли. Заблокировал мне пути отхода и еще издевается. «Доброе утро, Максим Алексеевич. Будьте так добры, отодвиньтесь немного, вы мне мешаете». «Мешаю? Я, находясь в офисе своей же фирмы, могу кому-то мешать?» Недовольным тоном спросил босс, но все же отошел и уселся в мое кресло. «Гад, ушел бы к себе. Так нет, сидит же и рассматривает, все как пить дать». Наконец, я выползла из-под стола и встала, обернувшись. Пришлось поправлять платье под насмешливым взглядом босса. «И что вы там делали?» «Пыталась включить компьютер, но вот этот UPS не включается. И так как системного администратора еще нет на рабочем месте, пришлось лезть самой». «Вы так запыхались, будто все делали в торопях и на бегу. Во сколько вы приходите в офис?» «Я запыхалась, потому что чувствую себя по-идиотски. И причем здесь время моего прихода в офис?» Но, тем не менее, ответила. «Рабочий день начинается с 9. Я появляюсь на рабочем месте к этому времени». «То есть почти перед самым началом рабочего дня?» Максим вздохнул и встал. «Вижу вас всего второй раз на рабочем месте, и уже дважды приходится втолковывать вам, Милена, элементарные правила, такие как...» Он принялся расхаживать по небольшому пространству приемной. Несколько шагов вперед, разворот и обратно. Высокий, подтянутый, загорелый. Темно-серая рубашка, подчеркивающая цвет глаз с расстегнутым воротничком и закатанные рукава. Черные брюки и лакированные ботинки. А как гордо держит голову с уложенными волосами. И даже небритость такая, будто тщательно выверенная. И во всем его облике сквозит такая уверенность в своей неотразимости, что хочется приложить об его голову вон той толстой папкой-регистратором. Или приложиться об нее самой, чтобы не пускать слюни на этого павлина. Потому что мои глаза, предатели, разглядывают босса, откровенно им любуясь. Я перевожу взгляд на рабочий стол, чтобы не пялиться на Максима. «Вы меня слушаете?» «Конечно, слушаю». «Ага, как же, витала где-то в облаках». «И что я только что сказал?» «Правила поведения на рабочем месте». Хоть часть слов добралась до цели. «Итак, секретарь должен появляться на работе до начала рабочего дня, для того, чтобы подготовить офис. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Не очень». Честно призналась я и села в кресло, по привычке закидывая ногу на ногу. Взгляд Максима шаловливо скользнул по вырезу на юбке, поднялся и остановился на моем лице. «Что непонятного?» «Я прихожу до начала рабочего дня. Сегодня я появилась примерно без 20 или без 15:09». «Этого недостаточно», — отрезает Максим. «Вы заходили в мой кабинет?» «Нет». «Вот. Значит, сейчас помещение стоит непроветренным, с затхлым воздухом. Компьютер у вас до сих пор не включен, а время уже 9:02». От возмущения меня едва не разрывает на части. Какой же ты мелкий зануда, оказывается!» «Потому приходите на рабочее место заранее и подготовьтесь приступать к процессу. Нудит босс дальше». «Надеюсь, в дальнейшем вы последуете этому правилу». «Разумеется. Как можно спокойнее, отвечаю я. На этом все? Могу я немедленно приступать к проветриванию вашего кабинета и наполнению его потоками свежего воздуха?» Максим хмурится. Один из уголков рта дергается в усмешке. «Нет, не все. Кажется, я еще вчера говорил о бережном отношении к имуществу, принадлежащему компании, помните?» «Конечно, помню». «Тогда почему я, едва переступив порог приемной, наблюдаю, как вы, словно неандерталец, калашматите кулаком по источнику бесперебойного питания?» Набрав в грудь воздуха, произношу. «Я же объяснила, что UPS не включался». «По-вашему, от битья кулаком он включится?» «Нет, он просто издевается. Это какой-то замкнутый круг. Я решила промолчать в ответ, сцепив пальцы замком. «Вызовите системного администратора, и пусть он разбирается. В чем причина неполадки?» «А то я без тебя не догадалась. Системного администратора еще нет на рабочем месте», — повторяю я в очередной раз, словно попугай. «Как только он появится, я сразу же с ним свяжусь». «А если он не появится? Вы спрашивали о причине его задержки. Что, если он вообще не появится сегодня на рабочем месте? А вы будете сидеть вот так же, сложа руки, и ждать чуда?» «Я добрый и позитивный человек, не склонный к актам агрессии. Повторяю я про себя дважды, прежде чем раскрыть рот и сказать как можно миролюбивее». «Спасибо за советы. Я непременно ими воспользуюсь для собственного блага, а заодно для процветания вашей фирмы». «Хорошо. Примечательно только, что собственные интересы вы поставили на первое место. Займитесь решением проблемы с оргтехникой». Максим неспешно направляется к своему кабинету. Я провожаю его взглядом, в то время как в голове вертится вопрос. Какой срок присуждают за убийство в состоянии аффекта?